Глава 10. Дети и свобода. По сути, решение всех проблем, связанных с воспитанием, зависит от ответа на один единственный вопрос: какую степень свободы вы даете своему ребенку? И тут вот что интересно. Некоторые родители считают, что покуда ребенок маленький, и степень свободы у него должна быть небольшая. Ну а уж потом, когда он вырастет, вот тогда свободу и дадим. Увы, практика доказывает, что так не бывает. И дети привыкают к нашей опеке. Но, что не менее печально, мы тоже привыкаем опекать своих детей, и привычка может остаться при нас на долгие годы. Эрику Берну принадлежит замечательная фраза. «Каждый носит в себе родителя». Примечание. Эрик Берн. «Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры». Москва, Эксмо, 2012 год, страница 17. Очень многозначительная фраза, в ней множество смыслов. Для меня главнейший — «каждый носит в себе родительское отношение к свободе». И тут надо сказать вот о чем. Еще совсем недавно, по историческим меркам, просто вчера, само понятие «свобода» имело отношение либо к несчастным народам, угнетенным капиталистическими гадами, либо к родной истории, где уже наш многострадальный простой народ изо всех сил боролся за собственную свободу с гадами-угнетателями. Многие поколения советских людей жили с пониманием того, что свобода есть понятие социальное. Оно имеет отношение к народу в целом, к какому-нибудь классу, но никак не к отдельному человеку. В СССР было немало известных педагогов, но один из них являлся непререкаемым авторитетом, можно сказать, звездой советской педагогики. Василий Александрович Сухомлинский. Шутка сказать, герой социалистического труда, дважды кавалер ордена Ленина. И вот я открываю его книгу с характерным названием «Как воспитать настоящего человека». Примечание. Сухомлинский. «Как воспитать настоящего человека. Советы воспитателям». Минск. Народная освета. 1978 год. Так при социализме четко формулировалась задача воспитания. Из любого маленького человека можно воспитать того, кто будет строить коммунизм. Удивительно ли, что, говоря о важнейших чертах настоящего человека, Сухомлинский вообще не имеет в виду свободу? Любовь к родине, гармоничное единство общественного и личного, любовь к труду, физическое совершенство и много еще чего иного, а про свободу ни полслова, она просто не имеется в виду. Примечание. Сухомлинский. «Как воспитать настоящего человека. Советы воспитателям. Минск. Народная освета. 1978 год. Страница 3. О какой свободе можно размышлять, если педагог убежден, человека вообще нельзя рассматривать самого по себе, его следует анализировать как часть общества, некую составляющую государства? Цитирую. «Величайшее благо твоих отцов, твоего народа, твоего отечества, а потому и твое личное, победивший в твоей стране социализм и строящийся коммунизм». Конец цитаты. Примечание. Сухомлинский. «Как воспитать настоящего человека. Советы воспитателям. Минск. Народная освета. 1978 год. Страница 68. Вот логика человека, который вообще не имеет в виду индивидуальную свободу. Пишу это, конечно, вовсе не для того, чтобы пихнуть знаменитого в прошлом педагога или лишний раз сказать пару гадостей про СССР. Ну нет, разумеется. Просто мы должны понимать, совсем-совсем недавно, да и то не ко всем и не до конца, пришло к нам осознание того, что человек должен расти свободным, что Господь — штучный мастер, и каждого человека Он лепит как ни на кого не похожую индивидуальность. Нет такого родителя, который ограничивает свободу ребенка из нелюбви к нему. Молодые люди, остающиеся инфантильными до 40 лет, а то и до старости, выращены любящими родителями. Родители, которые не смогли приучить ребенка принимать самостоятельные решения, сделали это из любви к самим себе. Помните, мы говорили о том, что хотим видеть ребенка удобным. Так вот, несвободный, постоянно контролируемый нами молодой человек удобен. Свободный неудобен страшно. Мы так любим свое чадо, что готовы взять его за руку и водить всюду, особенно по каким-то опасным местам. Так нам будет спокойнее. Когда чадо вырастет, хорошо бы определить его вуз, который нам нравится, так нам будет спокойнее. Потом найти ему или ей спутницу или спутника жизни, который нам понравится, так нам будет спокойнее. Потом помочь молодым с квартирой, так нам будет спокойнее. Потом в этой логике все хорошо и даже правильно. Одна беда. В ней нет ребенка. Есть мы, родители, и наши представления о своем чаде. А вот самого дитяти нетути. Надо очень хорошо отдавать себе отчет в том, что когда мы ограничиваем свободу ребенка ради его безопасности, ради его будущего, потому что он еще маленький, ну и так далее, и так далее. Мы, родители, делаем это ради самих себя, ради собственного спокойствия. А на самом деле в этот момент подлинные устремления и подлинная жизнь нашего ребенка нас не волнуют вообще. Но с другой стороны, а что же делать-то? Прям вот так предоставлять ребенку полную свободу? Ничем не ограничивать это недозрелое существо? Все разрешать? Ни о чем не предупреждать? Не думать о его будущем, о его безопасности, о том, что он маленький? А если у него противные друзья? А если он решил жениться неизвестно на ком или выйти замуж неизвестно за кого? Вот я вам расскажу такую историю. Она подлинная. У моей знакомой, известного юриста, 14-летний парень попал в дурную компанию, или, если попросту говорить, стал хулиганом. Что же сделала эта женщина? Она стала брать своего сына в разные поездки, и по стране, и за рубеж. При этом она не заставляла его, а просила о помощи. «Я не очень хорошо себя чувствую. Ты не мог бы поехать со мной в Суздаль на конференцию? Ну, заодно и город посмотришь». Не мог бы ты поехать со мной отдохнуть в Арабские Эмираты, а то там такая жара, боюсь, что мне будет плохо. Ну, понятно, что парень был готов помогать своей маме, ведь его не заставляли ничего делать, это было его собственное решение. И он ездил, и получал новые, неожиданные впечатления. А когда возвращался, бежал поделиться ими со своими товарищами из дурной компании. А их эти записки путешественника не волновали. Для них это была чужая, неинтересная, да еще и завидная история. Очень скоро парень понял, что у него с этими людьми нет ничего общего. Мы, родители, очень любим повторять нашим детям, что мы умнее и опытнее, чем они. Но почему-то не всегда хотим использовать свой ум и опыт. На мой взгляд, эта женщина-юрист проявила чудеса мудрости. Такие чудеса не у всякого получится, хотя если запретить себе запрещать и подумать, как исправить неприятную ситуацию, связанную с ребенком, так, чтобы на него не давить, можно, пожалуй, и не такое придумать. Мы должны очень хорошо понимать, когда мы не позволяем ребенку самостоятельно совершить какой-либо поступок, это в первую очередь означает, что мы ему не доверяем. Свобода – сестра доверия. Запреты – братья недоверия. Если ребенок наш друг, то вопрос свободы вообще остро не встает. Если ребенок наш раб, то ни о какой свободе речь вообще не идет. Речь может идти только о бунте. Давайте еще раз вспомним наш вывод о том, что раб не способен быть творцом. Не научив ребенка самостоятельно мыслить и действовать, мы убиваем в нем Творца. Так что, не надо проверять уроки? В младших классах надо, очень спокойно, что называется, без фанатизма. А вот если после 5 класса ваш сын или ваша дочь сами не понимают, что необходимо делать уроки, то проблема состоит не в том, как их заставить, а в том, чтобы понять, почему же не удалось до сих пор объяснить им такую простую истину и постараться все-таки ее растолковать. Так что, не надо следить за тем, как они питаются? Надо следить, потому что это из области здоровья, но не заставлять. Ешь, это полезно. А попробовать объяснить, договориться, приготовить то, что ребенку понравится. Не устану повторять. Ребенок — это человек. Он не желает, чтобы ему навязывали чужие вкусы, даже если они полезны. И пусть сам выбирает любимую, и друга, и призвание. Да, да, да. Мы уже говорили об этом, пусть сам. Слушать может кого угодно. Слушаться должен только себя. Ребенок должен иметь право на ошибку. Вот когда он ее совершит, наше родительское дело не тыкать ею, не говорить с гордым видом «А я тебя предупреждал!», а поддержать и помочь. И самое главное. Ребенок имеет право на свою жизнь. На поперечные мысли — это определение Корчика. Эти мысли поперечные нам, взрослым, а для него они самые параллельные его жизни, самые главные. Ребенок имеет право на свою жизнь, на свои мысли и свои выводы. Эрик Берн заметил, ребенок существует в двух формах. Как приспособившийся ребенок и как естественный ребенок. Приспособившийся ребенок меняет свое поведение под родительским влиянием. Он ведет себя так, как требует его отец или мать. Примечание. Эрик Берн. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. Москва, Эксмо, 2012 год. Страница 19. Нам, конечно, хочется, чтобы ребенок был удобным. Однако задумываемся ли мы над тем, что удобный и приспособившийся – это одно и то же? Понимаем ли мы, что, воспитывая неестественного ребенка, мы воспитываем приспособленца? Естественный ребенок – это свободный ребенок. Я могу бесконечно повторять. Когда мы приносим домой кулек, из которого торчат два любопытных и печальных глаза, мы приносим домой человека. И не просто человека. Другого человека. Не нашу часть, не наше продолжение, не несмышленыша, иного человека, иную личность. Человек рождается свободным, рождается для того, чтобы реализовать все то, что заложено в нем Богом или природой, как кому больше нравится. И что мы с этим сделаем? Дадим расцвести или уничтожим? Вырвем с корнем, заменив на то, что нам, взрослым, кажется правильным? Это будут искусственные цветы. Самая главная наша задача — не воспитать кого-то там, а помочь вырасти свободному человеку, помочь вырасти Творцу. Желаю всем родителям терпения в понимании своих детей. Удачи всем тем, кто делает главное дело на земле, помогает человеку вырасти.